Филин отрицательно покачал головой и отошел на пару шагов от хозяина. «Послушай, Оливер, подойди сюда, пожалуйста», — попросил Том, протягивая руку к питомцу. «Я хочу предложить тебе важное задание. Иди отдать груз животному», — пришла в голову Тома неожиданно. Она была проста и гениальна одновременно. Вместо того, чтобы самому нести багаж, почему бы не попросить надежного и куда более сильного помощника? Однако у Оливера был собственный взгляд на перспективы стать ездовым осликом. Поняв суть предложенного задания, Оливер отказался сотрудничать, пятясь назад и выразительно ворча. Видимо, опция стать транспортным средством не радовали экзотического парня. Началась длительная дискуссия, в ходе которой Томас попытался убедить Оливера в целесообразности переноски нагрузки. Предлагались различные аргументы, убеждения и даже поощрения, но все усилия приводили лишь к очередным отказам и жалобам. «Давай ты понесешь рюкзак, а я тебе какую-нибудь живность на обед подстрелю», — улыбаясь, спросил Том, на что Оливер демонстративно отвернулся. После долгих переговоров и обсуждений, компромисс был найден. Груз распределился равномерно между двумя участниками экспедиции, часть поклажи переместилась с рюкзака в пакеты, который оказалось перекинуты через спину медведя подобно рюкзаку. Счастливая улыбка осветила лицо Тома, довольного достигнутым соглашением. Оливер не разделял восторга хозяина, но хотя бы не брыкался и не ворчал. Компромисс, как-никак, глава 25 «Побережье Мертвого озера». Томас тяжело дышал, стараясь подавить раздражение от собственного бессилия. Лесные заросли казались бесконечными, ветви деревьев цеплялись за одежду, кололи кожу, мешали идти дальше. Каждый шаг сопровождался скрипом ветвей и треском сухих листьев под ногами. Воздух наполнился ароматом хвои и сыростью земли, смешанной с утренней прохладой. Медведь с головой и крыльями Филина шел рядом, тоже уставший и молчаливый. Его перья были покрыты паутиной и грязью, крылья слегка дрожали от усталости. Солнце поднялось высоко над горизонтом, осветило верхушки деревьев золотыми лучами, однако внизу, среди густого кустарника, царил полумрак. Путники покинули город, когда еще было темно. Убийцы шептались у них под дверью и планировали расправиться с Томом и его верным питомцем, пока те спали. Хорошо, что Томаса разбудил Оливер, иначе им было бы не сдобровать. К сожалению, такая спешка при эвакуации через окно и постоянная опасность для жизни до этого не позволили вовремя позаботиться о приобретении компаса. Теперь они шли вслепую, без средств для ориентирования, полагаясь лишь на солнце, которое также, как и в мире живых, вставало на востоке. Теперь каждый поворот дороги внушал тревогу и сомнение. Куда они идут? Верно ли направление? Уверенность исчезла, оставив чувство беспомощности и страха перед неизвестностью впереди. Они шли медленно, осторожно ступая по влажной земле, стараясь услышать звуки жизни вокруг. Возможно, река или ручей помогут определить путь к мертвому озеру. Но пока тишина леса была абсолютной, нарушаемая лишь звуками их шагов да редким криком птицы далеко вверху. Время шло неумолимо вперед, усталость нарастала, мысли становились мрачнее, а надежда выбраться отсюда живым и невредимым постепенно таяла. Оливер мягко ступал своими лапами, пытаясь минимизировать следы своего присутствия. Голова Филина настороженно поворачивалась вправо-влево, глаза внимательно осматривали окрестности. Перья крыльев тускнели от грязи и пыли, подчеркивая его утомленность и раздражительность. Этот необычный зверь выглядел одновременно грозно и трогательно. Мощные медвежьи лапы и массивная фигура сочетались с птичьей утонченностью головы и взгляда. Несмотря на физическую выносливость, морально Оливер ощущал напряжение. Каждое движение Томаса отражалось на нем. «Человек волнуется, значит, волнуюсь и я». Медведь Филин чувствовал ответственность за безопасность хозяина и осознавал свою роль защитника. Однако отсутствие сна и постоянные сомнения Томаса создавали внутреннее беспокойство. «Прости меня, дружище», — тихо произнес Томас, остановившись перевести дух. «Я сам виноват, что оказался в такой ситуации. Мне следовало взять хотя бы компас в оружейке, а еще лучше нарисовать в блокноте копию карты». Оливер посмотрел на друга мудрым взглядом глаз Филина, словно хотел сказать: «Мы справимся». Затем мягко коснулся передней лапой ноги Томаса, выражая поддержку и сочувствие. Человек улыбнулся, чувствуя тепло дружеского прикосновения. Уставшие, невыспавшиеся и покрытые пылью лесных дорог, Томас и Оливер замерли на краю густой чащи леса. Наконец-то они достигли цели долгого четырехчасового перехода. Перед ними раскинулось великолепное побережье Мертвого озера. Водоем простирался широкой гладью, Вода спокойно мерцала, приветливо блестела под солнечными лучами. Тихий плеск волн омывал чистый песочный берег, искрящийся серебром под легким ветерком. Сквозь прозрачность вод виднелись песчаные отмели и россыпь мелких камешков, украшая дно живописными узорами. Том был предупрежден, что озеро почти всегда штормило, но сегодня в кои-то веки им повезло. «Мы сделали это», — выдохнул Томас, облегченно опустившись на мягкий белый песок. Все тело ныло от напряжения мышц, одежда промокла от пота и грязи, волосы свалялись и липли ко лбу. Несмотря на физическое истощение, лицо сияло искренним счастьем от достигнутой цели. Оливер подошел ближе, уселся рядом и потерся своей необычной головой о ладонь Томаса, мурлыча, словно довольная кошка. Мышцы тела наконец расслабились, усталость отступила. Столь неожиданная гармония наполняла душу чувством покоя и внутреннего умиротворения. Сидящий рядом Оливер осторожно опустил свое тяжелое туловище на землю. Крылья натруженно опустились вдоль спины, голова уныло склонилась на бок. Медленно моргнув большими глазами филина, он громко зевнул. «Ну и чудище ты», — ласково сказал Том, — «вроде смесь в тебе только медведя и филина, а ты и зеваешь как человек, и мурлычешь как кошка». Усталые путники сидели молча, наслаждаясь покоем долгожданного отдыха. Шорохи леса остались позади, впереди расстилалась бескрайняя гладь озера, манившая свежестью и свободой. Отдыхая на берегу, Томас мысленно благодарил судьбу за помощь, позволившую преодолеть долгий и нелегкий путь. После долгих часов пути по мрачной чаще леса, вдруг обрести такую красоту, было настоящим подарком судьбы. Это место казалось идеальным убежищем от всех невзгод мира, тихим уголком гармонии и красоты. Отдыхая на берегу, Томас мысленно благодарил судьбу за помощь, позволившую преодолеть долгий и нелегкий путь. Послушав негромкий шелест прибрежных волн, Томас погрузился в глубокие размышления. Озеро действительно завораживало взгляд. Гладкая поверхность воды зеркально отражала небеса, редкие облака скользили, словно нарисованные рукой мастера кисти. Тонкий слой песка играл разноцветием оттенков, радуя взор каждого путешественника. Однако красота скрывала коварный секрет. Вода в этом водоеме вовсе не та, которую привычно видеть людям. Вместо живительной влаги, здесь находилась смертельная жидкость, мгновенно проникающий в организм и уничтожавший жизнь за считанные минуты. Даже легкого соприкосновения достаточно, чтобы кожа начала стремительно покрываться пузырями и язвами, постепенно разрушая плоть и внутренние органы. «Как же природа бывает жестокой», — тихо проговорил Томас, бросив грустный взгляд на неподвижную гладь. «Внешне выглядит идиллически, но внутри несет страшную угрозу всему живому». Оливер поднял голову, взглянул на спутника глубокими глазами, словно читая его мысли. Потом положил огромную лапу на колени хозяина, выразительно демонстрируя заботу и понимание. «Все вставай, хватит сидеть», — сказал Томас своему питомцу. «Нам нужно подумать над тем, как перебраться на ту сторону. Летать-то я, в отличие от тебя, не умею». Томас резко поднялся с мягкого песка, решительно расправив плечи и глубоко вздохнув свежий воздух. Взгляд устремился к противоположному берегу, скрытым зеленью холмов и высоких деревьев. Усталость и разочарование сменились настойчивостью и решимостью найти решение проблемы переправы. «Хватит отдыхать, Олли, нам предстоит серьезная задача», — строго произнес Томас, обращаясь к своему другу-медведю. Оливер послушно встал рядом, готовый следовать любым приказам хозяина. Ветер слегка усилился, создавая на воде рябь. Томас осознал, что штормы, о которых он был предупрежден, вот-вот вернутся. Надо было попробовать перебраться на противоположный берег, как можно скорее, пока не поднялась волна. «Как ты думаешь, удастся ли нам с тобой построить плот из деревьев? Или, может, попробовать пройтись по берегу поискать лодку?» — обратился Томас к своему питомцу, ожидая реакции. Оливер коротко кивнул головой, показывая готовность принять участие в любом плане действий. Рассуждения прервались внезапным звуком всплесков неподалеку. Возможно, рыба выпрыгивала из глубины ядовитой жидкости или какая-нибудь птица охотилась на добычу поблизости. Надо было действовать немедленно, иначе шансы уменьшатся еще больше. Внезапно Оливер стал напряженным. Он прищурил большие глаза, вглядываясь вдаль. Том тоже устремил туда свой взор. На горизонте появилась черная точка, стремительно приближавшаяся к героям. С каждой секундой она становилась все больше. Мысли о переправе отошли на второй план. Было непонятно, откуда тут мог взяться самолет, тем более истребитель. По мере приближения летающей фигуры, Томас вдруг осознал, что это вовсе не самолет, а огромная птица. Еще точнее смог он разобраться в том, что видит, когда стало уже слишком поздно. Это был огромный птеродактиль. Огромная темная фигура издала громкий рык. Звук эхом прокатился над водой, превратившись в низкое гудящее шипение. Птица-гигант распахнула широкие кожистые крылья, размахивая ними над поверхностью озера. «Птеродактиль!» — вскрикнул Томас, инстинктивно пригнувшись. Адреналин захлестнул сознание, сердце бешено заколотилось в груди. «Нужно спасаться!» Однако питомец не послушал хозяина. Оливер метнулся вперед, мощным прыжком оттолкнувшись от земли и взлетев навстречу противнику. Мощные мускулы напряглись, длинные когти вытянулись, готовясь нанести удар. Массивный клюв филина блеснул опасной остротой, готовый разорвать любую жертву. Битва начинается внезапно. Птеродактиль стремительно бросается вперед, пытаясь нанести удар своими острыми клювами и когтями. Медведь уклоняется от атаки, демонстрируя удивительную ловкость для своего размера. Он взлетает вверх, используя свои сильные крылья, и устремляется навстречу противнику. Два гиганта сталкиваются в воздухе, создавая оглушительный грохот. Их тела переплетаются, каждый пытается одержать верх. Птеродактиль атакует своим мощным клювом, стремясь пробить толстую шкуру медведя. Но тот защищается своими могучими лапами, оставляя глубокие царапины на теле монстра. Борьба продолжается долго, оба существа демонстрируют невероятную выносливость и силу. Наконец, птеродактилю удается схватить медведя своими огромными когтями и бросить его вниз, на землю. Оливер тяжело падает, но быстро поднимается, готовый продолжить сражение. Силы начинают покидать обоих бойцов. Они устали, раны кровоточат, дыхание становится тяжелым. Птеродактиль стремительно атакует сверху вниз. Поднятая пыль и песок временно дезориентировали обоих участников битвы. В это время Томас лихорадочно достал оружие, отчаянно мечась в поисках спасения. Один неверный шаг мог привести к трагическим последствиям. В то время как бывалый воин Том оказался дезориентирован и пойман врасплох, Оливер, поняв особенности противника, ловко укорачивался от острых зубов и ударов когтей, контратакуя быстрыми выпадами крыльев и мощных лап. Движения филина становились увереннее, каждая атака шла четко и расчетливо. Птеродактиль заметно растерялся, столкнувшись с сильным крылатым медведем. Сражение оказалось стремительным и жестоким. Следующая атака Оливера закончилась неудачей. Мощнейшие удары тяжелых крыльев неприятеля отбросили фигуру совсем немаленького медведя прочь. Несколько новых царапин появились на теле и без того побитого Оливера, но его это не останавливало. Удачно увернувшись от пикирующего удара птеродактиля, Оливер взмыл вверх и обрушил тяжесть медвежьей лапы по одному из крыльев птеродактиля. К сожалению, древняя рептилия тоже была не лыком шита. Уклоняясь от опасных ударов задних конечностей летающего медведя, птеродактиль в очередной раз сильно ударил Оливера хвостом, едва не отправив его к праотцам. Олли горько ухнул, выполнил пикирующий вираж, но наконец твердо схватил противника за спину. Летающий гигант попытался скинуть заметно более скромного в размерах медведя на землю, и у него это почти получилось, как вдруг Том выдал целую канонаду из автомата по удачно повернувшемуся телу. Птеродактиль противно гаркнул. Этой минутной заминкой воспользовался Оливер. Он подобрался к слабым точкам шеи и горла. Монстр заметался, испуская гневные вопли, но оставался опасным соперником. К этому моменту Томас перезарядил автомат и, переключив на одиночный огонь, стал выцеливать голову и сердце. Один за другим загрохотали выстрелы и полетели пули. Благодаря помощи хозяина, Оливер наконец смог достать жизненно важную артерию противника и одним точным ударом когтя, буквально проткнув гортань, нанести глубокий порез. Кровь струей хлынула наружу, окрасив небо багровым цветом. Рана оказалась настолько сильной, что древний хищник начал слабеть, теряя силу полета и ориентацию в пространстве. Потеря крови вызвала сильнейшее головокружение и слабость, лишив возможности контролировать ситуацию. Огромная туша начала падать вниз, издавая жалобные крики и широко махая крыльями в попытке удержаться на высоте. Через мгновение тяжесть победила, и птеродактиль упал на землю, образовав большое облако песка и пыли. Хищник издал последний громкий рев, задрожал и спустил дух. Через минуту рядом приземлился Оливер. Его тело было сплошь покрыто порезами, один коготь оказался вырванным из лапы. Правый глаз не открывался, половину морды залило запекшейся кровью. Не удержав равновесия, Оливер повалился на землю и жалобно ухнул. Для Томаса, за долю секунды, весь мир сжался до одного предмета внимания, лежащего рядом раненого друга. «Ох, дружище!» — выкрикнул Томас, наклонившись к пострадавшему животному. Лицо помрачнело, голос сорвался от отчаяния и сострадания. Большой круглый живот Оливера тяжело вздымался, борясь за каждый глоток воздуха. Левое крыло опасно висело, кровь каплями стекала на землю. «Только бы ты выжил, Олли! Пожалуйста, выживи!» Молитва вырвалась сама собой. Боль друга отозвалась острой болью в собственной душе. Переживания охватили всю сущность хмурого бойца. Рука осторожно гладила большую шерсть, стараясь успокоить животное. Мягкие перья филиньего крыла начали трепетать от легких движений пальцев. Глаз филина закрывался и открывался медленно, как будто боролся с сонливостью и усталостью. Инстинкты опытного бойца подсказывали Томасу: нужно срочно оказать первую помощь, остановить кровотечение и обработать раны. Его движения приобрели четкость и уверенность. Сперва аккуратно перевязали поврежденное крыло чистой тканью, снятую с рубашки. Небольшой запас чистой питьевой воды из фляги пригодился для промывки ран. Небольшая порция антисептика и бинт. Обработанные раны перестали кровоточить. Пока Том проводил эти операции, внимание переключилось на общее состояние питомца. Лихорадочная дрожь прошла, дыхание выровнялось, шерсть стала гладкой. Том помнил слова доктора из госпиталя Вальхаллы: питомцы лечатся сами в лесу и возвращаются к хозяевам здоровыми. Но относится ли это к пожирателям душ? Тем не менее, выбора не было. Томас напряг последние силы и потащил огромную тушу друга до опушки леса. Тащить было недалеко, но и вес медведя был далеко за несколько сотен килограмм. Мускулы на теле Тома напряглись до предела, жилы выступили на шее, спина согнулась дугой. Огромное тело истекавшего кровью медведя едва поддавалось перемещению. Истощенный борьбой и стрессом, Томас собрал остатки сил, упорно двигаясь вперед. Деревья смыкали высокие кроны, образуя естественный навес, защищающий от палящих лучей солнца. Щедрая прохлада лесного пространства облегчила мучительные усилия, придала немного уверенности в правильности выбранного решения. Внутри сердца теплилась надежда, что вскоре найдется подходящее укрытие для восстановления здоровья. Шаг за шагом, метр за метром продвигался мужчина вперед, преодолевая усталость. Почва под ногами становилась мягкой и вязкой, затрудняя передвижение, зато служила отличным природным антисептиком, ускоряющим процесс заживления повреждений. Вскоре появился просторный уютный уголок, идеально подходящий для размещения больного друга. Пространство было хорошо защищенным от посторонних взглядов и удобно расположенным недалеко от мертвого озера. Здесь оба могли отдохнуть и восстановиться после недавних потрясений. Медленно опустившись на землю, Томас осмотрел повреждения внимательнее. Повреждения были серьезными. Внезапно Том почувствовал, как теряет сознание. Возможно, дуло было в недосыпе, возможно, в переутомлении и стрессе, а может, делала свое дело чертова метка на руке. В любом случае, глаза Томаса закрылись, и он провалился в беспамятство. Глава 26. Старец Ибрагим. Том открывает глаза и видит перед собой незнакомого старика, который энергично трясет его за плечи. Рядом лежит его верный питомец Оливер, выглядящий слабым, но заметно поправившимся. Том чувствует головокружение и слабость, но постепенно осознает происходящее. Яркий свет солнечного утра больно бил по сетчатке, заставляя зажмуриться и морщиться от дискомфорта. Запах нашатырного спирта вызвал резкое сокращение дыхательных путей, заставив сделать судорожный вдох. «Ну-ка просыпайся, парень, нечего спать дольше необходимого», — строгий мужской голос звучал уверенно и властно. Сфокусировав взгляд, Томас увидел пожилого мужчину средних лет, седые волосы свободно не спадали на лоб, аккуратная бородка украшала подбородок. Выражение лица говорило о силе характера и опыте прожитых лет. «Кто вы?» – спросил Томас еле живым голосом. «Я лекарь. Несу свои снадобья на продажу в Централ. Увидел убитого птеродактиля, нашел вас, решил остановиться и помочь. Да не беспокойтесь вы. Если хотел бы причинить вам зло, зачем бы мне было вас будить?» По бокам незнакомца стояли две огромные сумки, явно содержащие запасы необходимых вещей. Оливер услышал знакомый голос хозяина и приподнял голову, оценивая окружающую обстановку. Вид его значительно улучшился. Ранки затянулись корочкой, пропала бледность меха, движения стали увереннее и легче. Немного пошевелив крыльями, он повернулся к мужчине, рассматривая нового знакомого подозрительными глазами. Незнакомец заметил любопытство животного и добродушно улыбнулся. «Да-да, старый Ибрагим здесь, специально здесь, чтобы помочь вам», — объяснил старик животному, доставая маленький флакон с лекарственной настойкой. «Сейчас поправишься, но будет неприятно». Старик, представившийся Ибрагимом, взял руку Тома и капнул несколько капель содержимого флакона на почерневшую руку. Вмиг руку прошибла боль, как от удара высоковольтным проводом, но зато чернота с руки собралась обратно в круглую метку на ладони. «Крепкое проклятие на тебя наложили, молодой человек», — сообщил свои соображения старец. «Я только что использовал один из самых действенных своих препаратов по снятию порчи проклятий. Обычно мое снадобье снимает проклятие полностью, но в твоем случае удалось лишь на время откатить его обратно». «Что это значит?» — спросил слабыми пересохшими губами Томас. «Значит это, — ответил старик, — что ты крепко перешел кому-то дорогу, так что тот обратился к высшей силе с требованием о справедливости. Это метка, это высший уровень черной магии, и она сжирает твою душу. Сантиметр за сантиметром, она продвигается к твоему сердцу. И что мне делать?» — спросил Том, безэмоциональным спросонья голосом. «Идти к Аиду. Только у него есть артефакт, имеющий власть над проклятиями такого уровня. К нему и направляемся», — ответил Том, разведя руками. «Отлично, значит, нам по пути. Я тоже держу путь в Централ, и как только вы поправитесь, отправимся вместе». С этими словами Ибрагим обернулся к лежавшему доселе спокойно Оливеру. «Сейчас и тебя подлечим, голубчик, будешь как новенький. Крепко же тебе досталось. Кто это тебя так?» Филин жалобно ухнул в ответ. «Понимаю, понимаю, щиплет. Ну ничего, потерпи немного, зато пройдет быстро. Вы пока приходите в себя, а я чай вскипячу». Ибрагим вернулся с небольшой охапкой сухих веток. Ногой он сгреб пожухлую листву в небольшую ямку и поджег ее спичками из рюкзака. Чуть подождав, пока огонь разгорится, он также извлек из рюкзака небольшой металлический чайник и пристроил его на огонь. Через пару минут вода вскипела, и он засыпал в чайник заварку, еловых иголок, каких-то еще лесных трав. Шипящий звук горячей воды, льющийся в чашку, наполнил пространство приятным звуком и ароматом. Ибрагим осторожно протянул кружку Тому, а в миску Оливеру кинул небольшую вареную рыбину из банки. Сейчас старик сидел на пеньке и, удовлетворенный результатами своего лечения, помешивал ароматный напиток деревянной ложечкой, периодически поднося кружку к носу, оценивая крепость и вкусовые качества чая. «Мой рецепт заваривания известен многим, кто побывал в моем жилище», — с гордостью объявил он, приглашая гостей присоединиться к чаепитию. Густой коричневый отвар приятно грел изнутри, освежая тело и разум. Ибрагим устроился удобнее на пне, разложив предметы домашнего быта на небольшом коврике перед гостями. Небольшие бутылочки с разными жидкостями, сушеные растения и инструменты аптекаря располагались упорядоченно, свидетельствуя о любви к порядку и ответственности за работу. «Моя профессия требует постоянного изучения новой информации и практики сбора полезных веществ», — продолжил лекарь, делая очередной глоток напитка. «Ежедневно путешествую по разным местам, собирая лекарственные травы и ягоды, необходимые для изготовления лечебных настоек и мазей». Собеседники внимательно слушали историю странствующего врача. Оливер наклонил голову и не шевелился, лишь периодически хлопая веками. «Я живу в крупном городе Дуате, который расположен далеко отсюда», — пояснил врач, начиная рассказ. «Но иногда приходится уходить очень далеко от дома в поисках ингредиентов. Периодически требуется посетить даже такие экзотические места, как это озеро смерти. В таких местах можно собрать уникальные ингредиенты, применяемые для наиболее эффективных лекарств. К таким относится снадобье, которое я капнул тебе на руку», — кивнул Ибрагим в сторону Тома. «А я вообще не отсюда. Сумасшедшая девка отправила меня в мир мертвых, чтобы я попросил помощи у Аида в решении земных проблем», — ответил Том. «То есть ты хочешь сказать, что ты живой человек?» — изумился Ибрагим. «Ну пока еще да. Меня регулярно хотят убить, то люди, то медведи, то птеродактиль». «Да», — понимающе кивнул Ибрагим, — «наш мир мертвых совсем не подарок. А что ты попросишь взамен за свою помощь?» — прищурил взгляд Томас. «Я лекарь, а не воин. Мне сложно постоять за себя. В свою очередь ты и твой зверь будут надежной охраной мне в дороге. К тому же, не мог же я пройти мимо, когда кто-то нуждается в медицинской помощи. Какой же я буду врач, если оставлю в беде нуждающегося?» «Хорошо», — кивнул Том, — «я вас понял. А куда вас нужно сопроводить?» «Мне нужно до Централа, так же как и вам», — ответил Ибрагим. «То есть вы поплывете с нами?» — утвердительно спросил Том. Ему стало заметно лучше, голос стал немного увереннее. «К куда поплыву?» Чуть не подавился чаем старик. «Неужто вы собрались переплыть мертвое озеро?» «Ну да, а как еще до Централа добраться?» «Зря я вас лечил, все равно на смерть собрались. Я планировал добраться до города живым», — ответил старец. «Я пойду в обход, обойду озеро и горы вдоль стен Фимидтауна. Это город, где живут амазонки. Мне говорили, что маршрут мимо амазонок еще опаснее», — изумился Том. «Я бы так не сказал. Амазонки лишний раз не нападают. Конечно, это работает. Только если ты не гражданин Вальхаллы, или скелет, конечно. Этих персонажей они на дух не переносят, но ко всем остальным относятся терпимо. Тем более можно постараться пройти незаметно в тени деревьев. Вероятность быть незамеченным, конечно, мала. У них блокпосты и патрулирующие отряды везде вокруг города. Но думаю, и в этом случае им нет нужды нас убивать. Хммм, я в деле», — сказал Томас, и они начали собираться. Нужно было собираться в дорогу. Ибрагим перестал подкладывать ветки в костер, и вскоре последний яркий отсвет углей погас в глубине кострища, рассыпав слабый пепельный дым по лесу. Ибрагим аккуратно погасил огонь, залив кострище остатками воды из чайника. После этого чайник отправился обратно в дорожную сумку. Тем временем Томас помог подняться своему больному другу Оливеру. Он немного дрожал от слабости, мышцы сокращались непроизвольными судорогами. Капли пота катились по меху, свидетельствуя о значительных усилиях, приложенных к подъему. Ноги еле передвигались, неуверенно ища опоры в неровной почве. Увидев эту картину, Ибрагим тяжело вздохнул и передал тому комок из высушенных трав. Он сказал отдать это питомцу, и Томас послушно предложил травы Оливеру. Немного недоверчиво животное обнюхало травы, а потом аккуратно забрало снадобье с рук. Через пару минут Оливер чувствовал себя существенно лучше. Пройдя пару шагов, группа вышла из кромешной тьмы леса, направляясь вдоль белоснежного берега мертвого озера. Лучи утреннего солнца играли на поверхности отравленной воды, освещая мир вокруг призрачным блеском. Томас шел первым наперевес с автоматом. Оливера решили не грузить. Ибрагим нес свои тюки с лекарствами на продажу, поэтому и разгрузка, и рюкзак перекочевали на спину Томаса. Осторожно ощупывая почву перед каждым шагом, Томас ступал первым, прокладывая путь. Опыт за долгие годы научил его распознавать признаки близости угрозы. Позади неспешно шагал Ибрагим, позади них неуклюже трусил Оливер, легко поскрипывая косточками и ворча при каждом движении. Через пару часов разговоров, ничем и долгой пешей прогулки, впереди показались железнодорожные рельсы. Они подходили к побережью мертвого озера и дальше раскидывались через озеро по мосту. Прямо у въезда на мост стояла небольшая будка охраны, а рядом с ней топтались вооруженные скелеты. Они были расслаблены, не ожидая угрозы. Разговаривали о своем и играли в карты, сидя на старых покрышках под импровизированным навесом. «Стоять!» — раздался приглушенный голос Томаса. Жестом он скомандовал всем лечь на землю. Ибрагим с Оливером сразу последовали приказу, сохраняя бдительность и готовность к бою. Группа знала, что единственный шанс добраться до пункта назначения — перейти через пути. Каждый участник понимал, какую цену придется заплатить, если нечистих обнаружит и схватит. Томас достал автомат, чтобы через прицел получше рассмотреть фигуры врагов. Перепуганный Ибрагим бросился на автомат, переживая, что Том готовится к бою. Томас спокойно показал сначала на прицел, потом на глаз. Ибрагим понимающе кивнул и отполз в сторону. Том, лежащий на животе, по-пластунски подполз ближе к железной дороге. Оставаясь незамеченным, он прислонился глазом к прицелу. Вокруг будки топталось три фигуры, чьи формы сразу привлекли внимание. Вооруженные в основном длинными копьями и короткими кинжалами, они расслабленно разговаривали о своем, оскалив желтые кости черепов, искали с жуткими улыбками. Том вернулся к ожидающим его рядом Ибрагиму и питомцу. Перейти дорогу здесь незаметно никак нельзя. Их блокпост расположен на возвышении, и они просматривают дорогу на много километров вглубь леса. «Скажи мне, Ибрагим, а как часто по дороге ходят поезда?» «Регулярно. Графика нет, но не реже, чем раз в час, а то и в полчаса, а порой и того чаще». «Отлично», — ответил Том, — «тогда предлагаю дождаться ближайшего поезда, и как только он закроет нас от скелетов, быстро перебраться на ту сторону». Ибрагим утвердительно кивнул, а Оливер ничего не ответил, так как мурчал, заставив Ибрагима чесать себя за ухом. В ожидании поезда, развозящего души по городам, группа из Томаса, Ибрагима и верного Оливера подпала к краю железной дороги. Тройка скользила на животах, втянув головы в плечи. Серые бетонные шпалы холодно отдавали морозцем, капли конденсата блестели на стальных рельсах. Герои прятались среди камней между останков старых вагонов, наполовину занесенных слоем почвы и гравия. Позиция блокпоста противников просматривалась отчетливо. Металлические будки возвышались вдоль линии железных столбов, соединенных проволочными баррикадами. Том наблюдал за блокпостом в прицел своего автомата, когда заметил, что небольшая группа скелетных стражей отделилась и направилась на обход по путям. Сердце Томаса опустилось в пятки. Вдруг их засекли и двигаются именно к ним, однако Том быстро справился с этими паническими настроениями внутри своей головы, логично сообразив, что если бы скелеты засекли непрошенных гостей, двигались бы они не так в развалочку. В то время как три скелета вышли в сторону затаившихся героев, остальные стражи безмятежно продолжали сидеть на потертых автомобильных покрышках и играть в карты. Группа охранников, состоящая из трех крупных скелетов, отделилась от блокпоста и направилась по железнодорожным путям в сторону укрытия, в котором прятались герои. Каждый из них имел длинное копье, подвешенное на плечах, и шлем с белым пластиковым покрытием, искажающим черты черепа. Они шли по дороге, громко стуча костями. Ибрагим побелел всей кожей на лице, когда услышал стон ломких костей, хруст суставов и сухое перешептывание голосов проходящих мимо врагов. Том поднес указательный палец к губам, делая знак молчать. Голоса у скелетов были хриплые, потусторонние. Грохот костей и потусторонние голоса усиливали впечатление кошмара и ужаса. Невольно возникло ощущение нахождения в центре фильма ужасов, полном сюрпризов и непредсказуемых последствий. Время замедлилось, казалось, прошла вечность, пока скелетообразные существа не прошли мимо, обратно в направлении своего блокпоста. Призрачная тень одного из вросших в землю вагонов заслоняла обзор, заставляя сердце остановиться на миг, задерживая дыхание и напрягая нервы до предела. Выждав пару секунд, с того момента, как все трое перестали слышать грохот костей, Том снова вскинул автомат и прижался к прицелу. Отряд скелетов наконец покинул пределы слышимости и удалился в сторону блокпоста. Уставшие герои выпустили воздух, освободив грудь от тяжести стресса и страха. Тишина окутывала пространство, давая возможность оценить произошедшее и подготовиться к следующему испытанию. Оставшиеся минуты томительного ожидания до приезда поезда все провели как на иголках. Томас не выпускал из рук автомат и продолжал в прицел разглядывать блокпост нечисти, в то время как Оливер не давал возможности Ибрагиму переставать себя чесать. Наконец, где-то вдалеке стал различим шум металлических колес, скользящих по путям. Все напряглись и обратились вслух. От напряжения стало покалывать кончики пальцев. От удачности перебежки через пути зависела жизнь Томаса и богатство Ибрагима. Ждать поезд пришлось недолго. Со стороны горизонта послышался характерный гул приближающегося состава. Сначала глухой рокот нарастал, потом превратился в ревущую симфонию металлических колес и подшипников. Это был стандартный пассажирский состав, подобный тем, что ездит по земным железным дорогам, перевозя пассажиров на курорты и в столицу, только лица у пассажиров этого призрачного поезда были в основном скверными. Вагоны мчались мимо, заглушив шум, доносящийся ранее со стороны блокпоста. Поезд мчался мимо Оливера, Томаса и Ибрагима, затаившихся в укрытии. Необходимо было дождаться, когда он проедет до конца, и сразу за ним в пару прыжков перебежать на противоположную сторону железной дороги. Наконец последний вагон миновал затаившуюся тройку, предоставив драгоценные секунды вне видимости скелетов. Быстро оценив ситуацию, Томас подал знак готовности. Вся команда одним прыжком переместилась через железнодорожное полотно, стараясь сделать это как можно быстрее. Через считанные секунды беглецы оказались на другой стороне полотна. Том жестом сделал знак всем залечь в ближайших кустах. Только убедившись, что они остались незамеченными, Томас позволил потихоньку двигаться в сторону ближайших посадок. Как только герои скрылись в тени ближайших деревьев, друзья собрались и рванули прочь. Через пару минут напряженного спринтерского забега все остановились отдышаться и оценить ситуацию. Глава 27. Дорога в Фимидтаун. Томас шел первым. Он рубил густые заросли леса своим небольшим, но острым мечом, который он вытащил из трупа скелета, еще при подходе к окраинам Вальхаллы. За ним следовал верный питомец, необычный медведь с крыльями и головой филина по имени Оливер. Олли слегка прихрамывал. Сказывались не до конца зажившие раны, полученные в прошлом бою. Замыкало шествие мудрая фигура лекаря Ибрагима, внимательно наблюдавшего за каждым движением спутников и готовая прийти на помощь в любой момент. Несколько часов пути по этому мрачному и таинственному лесу оказались тяжелыми даже для закаленных героев, ведь каждый шаг вперед давался с большим трудом. Наконец Ибрагим, уставший идти молча, задал давно назревший вопрос. «Где ты взял такое редкое животное?» — спросил он у Томаса, в очередной раз получая веткой от раскидистых деревьев по шее. «Я не стал убивать его, когда одержал верх над ним в драке», — ответил Томас, не желая вдаваться в подробности, а затем он спас мне жизнь, не дав испить воды из мертвого ручья. Так мы и подружились. Ибрагим с долей скепсиса и недоверия посмотрел на Томаса. Том, уловив ход его мыслей, сразу дополнил свой рассказ. «Нет, нет, раньше он был обычным филином. С Оливером в его нынешнем виде я сражаться бы не хотел», — сказал Том и почесал животное по макушке. «А что случилось с птицей, что она вдруг стала наполовину медведем? Мы с ним вместе одолели питомца врага, медведя по имени Сахатик. Оливер съел его и поглотил душу поверженного врага. Это невероятно. Я что своими глазами сейчас вижу пожирателя душ?» — с ужасом в голосе спросил Ибрагим. «Да, так и есть», — ответил Томас, улыбнувшись. Оливер удовлетворительно ухнул своим грубым басом. Вдруг Томас замер, подняв руку вверх. Все инстинктивно остановились. Прямо перед ними, едва различимые среди мрачных теней леса, появились фигуры. Целая группа костлявых скелетов медленно двигалась между деревьев. Их кости блестели в полутьме густого леса. Если бы герои попались им на глаза, встреча закончилась бы быстро и трагически. «Ложитесь немедленно», — прошептал Томас, прижимаясь животом к холодной земле. Оливер тихо присел рядом, стараясь сдерживать дыхание. Даже хромота вдруг перестала беспокоить его. Старик Ибрагим спокойно опустился на землю, прикрыв глаза, словно пытаясь слиться с окружающей природой. Томас осторожно выглянул из своего укрытия. Его глазам предстало необычное зрелище. Отряд вооруженных скелетов сопровождали колонну рабов, тянувших тяжелые деревянные повозки. Повозки были нагружены большими деревянными бочками, источавшими аромат крепкого алкоголя. Видимо, эти странники направлялись к какому-то празднику или ритуалу в глубинах загробного мира. «Нужно дождаться, пока они пройдут», — сказал Томас подползшему к нему Ибрагиму. Тот едва заметно кивнул. Герои понимали, что надо дождаться удобного момента, чтобы продолжить путь незамеченными. Они затаили дыхание, пристально наблюдая за передвижением жуткой процессии. Как только шум адской колонны с алкоголем стих вдали, герои осторожно поднялись и снова двинулись вперед. Убедившись в том, что опасность миновала, Ибрагим тяжело вздохнул и заговорил, нарушая тишину леса. «Знаете, друзья мои, раньше в царстве мертвых был порядок. В лесах было безопасно, и даже маленькая девочка могла пройти из города в город. То, что мы увидели сейчас, это колонна с алкоголем. Именно этот алкоголь – причина изменений в укладе царства мертвых. Теперь ходить по лесам опасно. Это телега и бочки – это поставка алкоголя из центрального города. Рабы тянут телеги в Вальхаллу. Раньше в Вальхалле алкоголь делали сами по чуть-чуть и устраивали отличные пиры 2-3 раза в год. На эти пиры съезжалось все царство мертвых. Часто туда являлся даже сам Аид. В остальное от пиров время именно бойцы Вальхаллы следили за порядком в царстве. Все леса были безопасными от разбойников и нежити. Сейчас гражданам Вальхаллы привозят алкоголь в количествах больших, чем жители могут выпить. Бойцы Вальхаллы ныне погрязли в бесконечном пьянстве, проводя дни и ночи в беспробудном веселье. Порядка больше нет. Его мнимую видимость поддерживают армии нежити, подчиняющиеся лично Аиду, но на деле они занимаются только грабежами редких путников. Это было печальное повествование, заставившее Тома задуматься над тем, зачем вдруг кому-то понадобилось ломать сложившийся порядок. Оливер же тихонько покачал головой, сочувственно посматривая на старого лекаря. Такие перемены произошли после того, как Вальхалла поддержала революцию. Аид под видом благотворительности протащил под носом у парламента инициативу о поставках алкоголя в город бойцов. Как только от парламента было получено добро, Аид залил Вальхаллу алкоголем. Разумеется, уже через неделю до всех дошло, что это было сделано для того, чтобы в дальнейшем Вальхалла не доставляла проблем. Бойцам стало не до дежурств, они стали устраивать пиры каждую ночь, а поддержание порядка Аид передал своим ручным скелетам. Теперь за всем порядком в царстве следит нечисть, которую раньше люди гоняли по самым темным уголкам царства. Рассказ Ибрагима вызвал озабоченность у Тома. Воин нахмурился и пробормотал себе под нос. Получается, великий Аид намеренно ослабил силы Вальхаллы, превратив ее защитников в беспомощных алкоголиков. Так вот почему лес заполнился нежитью. Ибрагим кивнул, соглашаясь с выводами товарища. Да, именно так. Из-за постоянной пьянки наши защитники утратили бдительность и силу духа. Раньше стражи порядка регулярно патрулировали леса, защищая путников. Сегодня же, они погружены в собственные удовольствия, предоставляя право поддержания порядка жестоким существам вроде тех скелетов, которых мы недавно видели. Эти мысли внушали тревогу всей группе. Необходимо было разобраться, зачем Аиду понадобилось так радикально ослаблять защитников своей империи. Возможно, его истинные цели скрываются гораздо глубже, и дело вовсе не ограничивается простой потерей контроля. Пока путники шли дальше, пейзаж вокруг начал постепенно меняться. Дикий и неприступный лес уступал место более открытому ландшафту. Деревья стали реже, появилась мягкая трава, приятно шуршащая под ногами. Здесь чувствовалась свежесть, давно забытая ими в сумраке лесных чащоб. Впереди показался небольшой прозрачный ручей, весело журчащий среди камней и травы. Ручей стремительно бежал навстречу чистому голубоватому озеру, отражающему серое небо загробного мира. Томас подошел к водоему и с опаской кинул туда листок, сорванный с ближайшего дерева. Он ожидал, что лист иссохнет и погибнет, как это было во все прошлые разы, когда Томас находил водоемы. В этот раз путника повезло намного больше. Наконец-то герои могли утолить жажду чистой водой и отдохнуть после долгого путешествия. Путники облегченно вздохнули, сбросив тяжести похода. Томас первым спустился к воде, зачерпнув прохладную влагу ладонями. Затем присоединился Оливер, аккуратно окунувшись лапами в воду. Даже строгий Ибрагим позволил себе улыбнуться, наполнив фляжку свежей влагой. Все трое чувствовали небывалое облегчение, смывая грязь и усталость долгого перехода. В такие моменты забывались тревоги и трудности дороги. Умиротворенные звуки природы успокаивали душу, давая возможность ненадолго отвлечься от мрачной реальности загробного мира. Перед отправлением в путь Томас занялся осмотром состояния Оливера, которому ранее пришлось нелегко в сражении. Несмотря на прежнюю боль и слабость, раны зверя выглядели значительно лучше благодаря долгому нахождению в бескрайнем лесу, который оказывал целебное воздействие на питомцев. Ибрагим подошел к Томасу и осмотрел повреждения на теле животного внимательнее. Затем они вместе наложили новые повязки, закрепили свежие бинты и намазали раны целебными мазями старика. После процедуры стало ясно, что животный организм действительно восстанавливался быстрее обычного. Целебная сила лесов способствовала ускоренному заживлению тканей и костей. Томас похлопал питомца по плечу, поблагодарив природу за поддержку. Сам Оливер смотрел довольным взглядом, радуясь своему восстановлению и возможности вскоре вернуться в строй. Наконец, отдохнувшие и посвежевшие, герои вновь собрались в дорогу, готовые встретить новые испытания. Впереди их ждал город Фимидтаун. Герои планировали обойти мертвое озеро и непреодолимые горы вдоль стен города. Направляясь дальше, путники почувствовали прилив свежести и уверенность в собственных силах. Им оставалось преодолеть последний участок пути. По дороге Томас поинтересовался историей конфликта амазонок и обитателей Вальхаллы. Вопрос вызвал глубокую грусть на лице Ибрагима, но он решил поделиться легендой, известной каждому, кто бывал в загробном мире. Их разлад произошел сразу после революции. Начал старик: раньше этот город был единым. Мужчины-воины и женщины-воительницы бок о бок сражались против зла, обеспечивая мир и спокойствие для живущих здесь душ. Руководила городом великая пара правителей: женщина-воительница Афина и мужчина-военачальник Марсель. Вместе они держали равновесие власти и справедливости, защищая каждого жителя и достоинство царства мертвых. Однако однажды судьба решила испытать крепость союза Афины и Марселя. Сразу после своего поражения к ним пришел сам повелитель подземного мира, Аид. Поддержавшие восстание военачальники Вальхаллы ожидали подвох, но Аид пришел со щедрым предложением. Он предложил поставлять в город вина настолько много, что ни одна душа не сможет выпить все. Афина сразу поняла подвох и решительно отвергла предложение. Она утверждала, что такое решение приведет к разрушению единства и потере боеспособности народа. Однако Марсель оказался менее прозорливым. Он принял приглашение Аида с радостью, предвкушая вечные радости пиршества. Долгими ночами Афина пыталась убедить Марселя отказаться от пагубного замысла, предупреждая, что это ловушка, спланированная самим Аидом, чтобы устранить опасных противников. Но Марсель оставался глух к доводам рассудка, предпочитая наслаждаться мгновениями опьянения. Разочаровавшись в своем партнере, Афина созвала женщин-воинов, призвав их покинуть ненавистный город. За одну ночь армия женщин покинула пределы родного дома, выбрав местом жительства древние руины Атлантиды. Там, спустя годы упорного труда, они восстановили красоту и мощь древнего города, создав новый город, названный Фимиттаун. Именно по этой причине Афина до сих пор испытывает глубокое презрение к Марселю и жителям Вальхаллы. Ведь вместо совместной борьбы со злом и защиты слабых, мужчины закрылись в своем городе, погрузившись в бесконечные застолья и потеряв всякую волю и решимость. Предательство Марселем общих идеалов навсегда оставило глубокий след в сердцах амазонок, породив вражду, живущую веками. Тем временем путники подошли к окрестностям Фимиттауна. Томас, заметивший раньше остальных приближение к городским стенам, пошел в разведку. Обнаружив небольшую возвышенность неподалеку, он занял позицию, достал свое оружие, старый надежный автомат, и через оптический прицел стал рассматривать предстоящие препятствия. Несмотря на то, что уже вечерело, и солнце почти зашло за горизонт, Томасу удалось в последних отсветах уходящего дня разглядеть город. Он поражал продуманностью конструкции. Стройные улицы расходились радиусами от центра, образовывая круглую форму поселения. Центральное здание доминировало над всеми остальными сооружениями, менее крупные постройки размещались компактно, создавая уютные кварталы. Стены из красного кирпича окружали поселение, башни с вооруженными лучницами украшали периметр стены, гарантируя дополнительную защиту. Перед крепостной преградой пролегал широкий ров, наполненный темной водой, служивший дополнительной защитой от непрошенных гостей. Единственным способом попасть внутрь была переправа по подъемному мосту, перекинутому через ров и ведущему прямо к массивным железным воротам. К сожалению, с выбранной позиции Томасу открывался очень скованный обзор. К тому же окончательно стемнело. Внезапно все изменилось. В городе погас весь свет, а через пару минут включились прожектора, лучи которых хаотично рыскали по поверхности, ища что-то. Жаждущий собрать максимум сведений о маршрутах дозорных групп, Томас на свой страх и риск перелез через холм и незаметно подобрался ближе к границе городской территории. Осторожно пригнувшись, он внимательно изучал поведение воинов и маршруты дежурств окрестностей. Едва приступив к наблюдениям, внимание Тома привлек резкий звук шагов и испуганные голоса, раздавшиеся поблизости. В мгновение ока из-за соседнего холма выскочила небольшая группа людей. Первым бежал высокий мускулистый парень, лицо которого выражало крайнюю панику. Крепко сжимая деревянный ящик, он отчаянно стремился убежать подальше отсюда. Следом несся, как заправский спринтер, пожилой мужчина с седой бородой и длинным белым халатом. Его лицо также было охвачено страхом. Завершала компанию молодой паренек, чей возраст вряд ли превышал 30 лет. Вся троица неслась с невероятной скоростью, спасаясь от неизвестной угрозы. Как назло, Томас за пару минут до этого вылез из-за своего укромного холмика и теперь был как на сцене. Отползать обратно было уже поздно. Томас замер, надеясь остаться незамеченным среди бурной суматохи и темноты. Почти мгновенно вслед за бегущими людьми последовала группа из 5 охотниц. Томас не был уверен, но предположил, что видел как раз тех самых амазонок из Фимиттауна. Они были одеты в юбки из шкур животных, на плечи были накинуты небольшие жилетки из того же материала, а на ногах были сандали. Они были вооружены луком и стрелами. Девушки пытались догнать беглецов, крича и угрожая наказанием. Сначала Том подумал, что амазонкам хватит дел с этими тремя беглецами, и они не обратят на него внимания, однако неожиданно их взгляды уперлись в фигуру Томаса. Без промедления женщины бросились в его сторону. «Твою мать!» — только и успел подумать Том, прежде чем первая подбежавшая воительница ударила Томаса в живот. Вторая подбежавшая набросила на голову грязный, вонючий, плотный мешок. Томас сразу погрузился в темноту. Стало невозможно сделать вздох полной грудью. «Бабоньки, вы меня с кем-то перепутали!» — выкрикнул Томас, держащийся за ушибленный живот. «Ни с кем мы тебя не перепутали. Ты один из беглецов с корабля, живой человек. Я понятия не имею, о чем речь», — возмущался Том. Последовало еще несколько хлестких ударов по корпусу. Томас находился в полной растерянности, он оказался в руках сильных и опытных женщин-воительниц. Прежде чем он смог оправиться от первых ударов по животу, крепкие женские ладони сжали его запястья, стягивая тугие узлы прочных веревок. Каждый узел затягивался все сильнее, ограничивая свободу движения и усиливая дискомфорт. Девушки громко дышали после спринтерского забега и быстро перешептывались между собой. Одна из воительниц высказала предположение, что, возможно, это действительно случайный посторонний. Другая амазонка в ответ строго высказала свое мнение: «Думаю, он тоже замешан в деле. Он тоже живой, а значит, с ними. Даже если я ошиблась, что он тут делает? Шпионит за городом?» На это возражение первая амазонка неуверенно ответила: «Ты права, он вполне мог оказаться одним из них. Хотя, судя по реакции, кажется, он вообще не знал, что тут произошло. Быть может, случайно наткнулся на нашу погоню?» В разговор вклинилась третья девушка и решительно выкрикнула: «Аглая, у него автомат с клеймом Вальхаллы!» Вдруг раздался голос какой-то девушки, до этого момента молчавшей: «Где, дай посмотреть!» С любопытством и яростью попросила первая: «Да, действительно, вражеское клеймо на прикладе. Значит, расстрел!» Выкрикнула она, и, приложив ладонь ко рту, выпустила короткий боевой клич. «Что?» — возмутился Том, не согласный на расстрел. «Я не из Вальхаллы. Я получил там оружие и амуницию, но я не их гражданин, я вообще живой человек. Вот, видишь», — он сам подтвердил. «Я же сказала, что он живой. Те ворюги тоже были живыми. Бьюсь об заклад, он их подельник. Ведем в город на допрос, а там уже с ним Афина разберется». Рывком Томаса подняли на ноги. Осознавая невозможность сопротивления, Томас сосредоточился на анализе обстановки, изучая каждую деталь происходящего вокруг, ища малейшую зацепку, которая помогла бы ему освободиться. Женщинам явно хотелось удостовериться в мотивах прибытия чужака, прежде чем принять какое-либо решение касательно дальнейшей судьбы пленника. Для Тома пришло время продемонстрировать свою выдержку и дипломатичность, поскольку любое неверное слово могло привести к необратимым последствиям. В то время как амазонки схватили и повязали Томаса, остававшиеся позади Оливер и Ибрагим растерянно смотрели друг на друга, осознавая, что их командир попал в серьезную переделку, исход которой непредсказуем. Оливер были дело ринулся на помощь Томасу, но мудрый Ибрагим положил руку на плечо животному и отрицательно покачал головой, понимая, что с крылатым медведем разговор будет короткий. Том ничего не видел, его подняли на ноги и вели в город. Томас чувствовал запах шампуня и мытых тел. Он ничего не видел через плотный мешок, но прекрасно слышал, как разговаривают между собой амазонки. Через некоторое время шаги замедлились, и голос одной из амазонок обратился к кому-то другому: «Кто там идет?» Голос, хоть и был явно женским, звучал строго и уверенно, демонстрируя дисциплину и профессионализм стражи. «Пленник, пойманный близ границы», — ответила первая воительница, ведущая Тома. «Мы ведем его на допрос». Ничего не отвечая, стража, видимо, отворила дверь, так как Тома снова толкнули, и он в сопровождении женского конвоя двинулся дальше. Через несколько минут ситуация повторилась. Снова стража задала тот же самый вопрос. Голоса у охраны был другим, исходя из чего, Томас сделал вывод, что вопрос безопасности в Фимидтауне был организован системой внутренней обороны. Блокпосты появлялись каждые несколько сотен метров, вызывая чувство замкнутости и контролируемости пространства. Такое количество постов впечатляло даже опытного военного. Наконец, пройдя последние препятствия, Том услышал тяжелый металлический скрип открывающихся дверей. Ощущение влажной прохлады ударило ему в лицо. Его толкнули вниз по лестнице и посадили на жесткое сиденье. Как только Том оказался сидящим на чем-то жестком и холодном, с головы Томаса сорвали мешок. Перед ним оказалась суровая комната для допросов, освещенная тусклым светом факелов. Напротив него сидели две грубоватые женщины в одежде из шкур животных. Первый вопрос, заданный одной из них, прозвучал резко и четко: «Куда твои сообщники спрятали похищенную энергетическую ячейку?» Эта фраза вызвала недоумение у Тома, ибо он понятия не имел ни о какой ячейке. Пауза затянулась. Томас сглотнул. «Придется проявить всю свою находчивость, чтобы выбраться из этой ситуации». Глава 28. Прибытие группы Кузнецова в царство мертвых. «Доктор», — прохрипел Паша, хватаясь рукой за кресло. Его лицо исказилось от боли, глаза слезились, а сердце бешено колотилось в груди. Нос щипало, и струйка крови потянулась тонкой ниточкой наружу. Кузнецов, сидящий рядом, прикрыл глаза ладонью, пытаясь успокоиться. Лицо его было бледным, кожа покрыта испариной. Стены корабля дрожали, лампочки тревожно моргали, создавая зловещий танец теней вокруг пассажиров. Светик сидел напротив, широко раскрыв глаза, словно пытался удержать взгляд на месте среди хаоса окружающего мира. Но вскоре голова его безвольно откинулась назад, тело медленно сползло вдоль кресла, погружаясь в беспамятство. Машина дернулась последний раз и замерла. После секундной тишины вдруг раздался мелодичный женский голос. «Мы прибыли в пункт назначения. Открываются внешние двери». Щелкнул замок, металлические створки медленно поползли вверх, впуская внутрь поток прохладного воздуха. Холод проникал сквозь кожу, вызывая мурашки по всему телу. «Черт возьми, что теперь?» – воскликнул Паша, встряхивая головой, чтобы избавиться от головокружения. Доктор тяжело вздохнул, доставая платок и протирая лоб. «Выходим. Нужно осмотреться. А куда мы вообще попали?» «Надеюсь, туда, где находится Томас», – ответил профессор, вставая и осторожно направляясь к выходу. «А как быть со Светиком?» – спросил Паша, поглядывая на бесформенное тело коллеги. «Он тут первый раз, раньше не перерождался. Душа у него молодая. Дай ему время, он придет в себя. Пойдем». Отстегнув ремни безопасности, Паша тоже поднялся и сделал первый неуверенный шаг вперед. Делая аккуратные шаги и держась за спинку кресла, он подошел к открывшемуся дверному проему. Перед ним раскинулся темный пейзаж. Повсюду простирался бескрайний лес. Вокруг были разбросаны покрытые мхом и лишайниками камни, опавшая листва и ветви деревьев. Небо над головой казалось бесцветным, будто небо навсегда утратило краски жизни. Немного осмотревшись и принюхавшись к свежему воздуху, герои вышли из корабля и ступили на незнакомую землю. Их встретил густой, мрачный лес, наполненный тихими шорохами и неясными силуэтами деревьев. Воздух был влажным и холодным, пропитанный запахом сырой земли и гниющих листьев. Небо затянуто тяжелыми облаками, скрывающими звезды и луну. Лишь редкие отблески света просачивались между ветвями, освещая путь путникам слабым серым светом. Под ногами хрустели сухие ветки и камешки, нарушая мертвенную тишину ночи. Деревья стояли неподвижно, словно застывшие стражники древнего царства. Некоторые были увиты плющом и дикими цветами, другие покрыты толстым слоем мха и лишайников. Ветви переплетались друг с другом, образуя причудливые узоры, похожие на замысловатые письмена давно исчезнувших цивилизаций. Где-то глубоко в чаще леса слышалось уханье сов и треск ветвей, ломаемых невидимыми существами. Время от времени раздавался далекий вой, возможно, волков или другого зверя. «Здесь тихо, слишком тихо», – пробормотал он, оглядываясь вокруг. Ощущение чужого взгляда скользнуло по спине, заставив Пашу почувствовать себя уязвимым. Где-то далеко прозвучал странный звук, похожий на шепот ветра. «Это мир мертвых, мой мальчик», – тихо произнес Кузнецов, поправляя очки. С этими словами он отвернулся обратно к кораблю и начал доставать из грузового отсека корабля неизвестные приборы. Только сейчас Паша заметил, что несмотря на видимую уверенность и стойкость, Кузнецова едва держал равновесие. Вытащив здоровенный ящик, он открыл его и начал перебирать свернутые внутри него вещи. Затем, удовлетворенно кивнув сам себе, он под молчаливое согласие Паши начал медленно расставлять приборы на ровной поверхности лесной земли. «Док, вам нужна помощь?» – неуверенно спросил Паша. Доктор нервно покусывал губу, стараясь сосредоточиться, несмотря на усталость. «Да, Паша, помоги-ка, пожалуйста, принеси мою сумку», – обратился он к молодому человеку. «Она в салоне, рядом с моим креслом, а затем приготовь камеру и запиши небольшой репортаж». Парень молча кивнул, вернулся обратно к кораблю и вытащил тяжелую кожаную сумку, полную инструментов и оборудования. Затем положил ее рядом с профессором. Разложив все необходимое, Кузнецов достал небольшой прибор с мерцающим экраном. «Вот это устройство позволяет нам фиксировать энергетические волны этого места и считывать нетельские символы. Оно покажет активность духов и прочих сущностей, обитающих здесь», — объяснил он, нажимая кнопки на панели управления прибора. Паша внимательно слушал инструктаж, запоминая каждое слово. Внутри его нарастало волнение и страх перед неизведанным миром, в котором они оказались. «Как вы думаете, сможем отсюда вернуться домой?» – спросил парень, наблюдая за реакциями приборов. Посадка прошла почти штатно. Конечно, были небольшие перегрузки и параметры, которые я не мог предсказать, но в целом капсула осталась целая, Зарядка аккумуляторов на корабле еще 70%, поэтому, думаю, с возвратом на Землю проблем быть не должно», — задумчиво произнес Кузнецов, пристально глядя на показания экрана. Тем временем, позади них снова послышались шаги. Обернувшись, Паша увидел очнувшегося Светика, шатко поднимающегося на ноги. «Эй, полежи еще немного, отдохни», — предложил профессор, заметив состояние парня. Но тот лишь отрицательно помотал головой, морщась от головной боли. «Я уже лучше. Что я пропустил?» — спросил он, неуверенными шагами спускаясь из корабля на лесную поляну. Он с удивлением разглядывал окружающие пейзажи и вдыхал свежий прохладный воздух. Поднявшись окончательно, он присоединился к остальным, готовясь двигаться дальше. «Итак, начнем исследование этого загадочного места», — заключил Кузнецов, проверяя последнюю деталь устройства. Паша запустил видеозапись. Кузнецов уверенно двигал руками, переключая рычажки и крутя ручки на контрольной панели. Очки слегка сдвинулись на бок, открывая взгляду усталые глаза ученого. Несколько секунд спустя он щелкнул последним тумблером и уставился на экран своего небольшого прибора. Его лицо сразу напряглось, брови нахмурились, губы сжались в тонкую линию. Через мгновение профессор резко поднял голову и посмотрел сначала на Пашу, затем на Светика. «Похоже, ребята, мы сильно промахнулись», — сообщил он хриплым голосом, отмеченным усталостью и разочарованием, а затем обратился к Паше, выключая видеозапись. Паша убрал маленький хандиком в карман. Герои немного постояли в молчании, а затем Кузнецов продолжил. «Приборы показывают, что мы приземлились примерно на 170 километров севернее места посадки Петрова Томаса Алексеевича». Паша непроизвольно провел рукой по волосам, борясь с растущим чувством тревоги. «Насколько это плохо?» — наконец выдавил он, стараясь сохранять спокойствие. Кузнецов глубоко вдохнул, расправляя плечи. «Очень плохо», — признал он честно. «Расстояние немалое, особенно учитывая местности наши ресурсы. Придется либо искать другой способ передвижения, либо готовиться к долгому пешему переходу». Доктор снова уставился в монитор, затем, не отрываясь от экрана, покрутил сканер. Внезапно профессор немного смягчился лицом, выражение его лица стало менее суровым, даже появилось подобие улыбки. «Ребята, кажется, удача поворачивается к нам лицом», — торжественно объявил он, наконец подняв глаза от дисплея. «Мое устройство зафиксировало значительное количество энергетической активности неподалеку. По всей видимости, там огромное скопление духов и нетельских символов». Паша мгновенно оживился, почувствовав надежду на успех миссии. «То есть мы можем попасть в город мертвых прямо отсюда?» — взволнованно уточнил он. Кузнецов утвердительно кивнул, разглаживая складки на своей куртке. «Именно так. Судя по моим расчетам, один из городов мертвых расположен всего в паре километров от нашего текущего местоположения. Мы можем попробовать посетить его перед тем, как отправляться на поиски Томаса». Герои действовали стремительно и организованно, стремясь подготовиться к предстоящему походу наилучшим образом. Кузнецов руководил процессом, отдавая четкие инструкции каждому члену экипажа.